корабль должен был бы обогнуть отмели Кинтайра. А мы здесь со второй половины дня. Кто хочет покрыть такое расстояние за такое короткое время, должен иметь очень быстроходное судно. «Но у вас славное судно с отличным ходом», — сказал полицейский Макдональд. Я подивился, как могло случиться, что с островов на западном побережье до доков на востоке Лондона у всех полицейских один и тот же деревянный голос, застывшее лицо и холодный взгляд. Видимо, все дело в форме. Я не обратил на его слова никакого внимания. «А что мы, так сказать, украли?» «Химикалии. Это был грузовик одного химического концерна». «Химикалии?» Я посмотрел на Ханслета, ухмыльнулся и вновь повернулся к таможеннику. «Ах, химикалии! Боюсь, что на нашем судне их полно. Правда, на чуть меньшую сумму, чем 12 тысяч фунтов». Какое-то мгновение царила полная тишина, потом Макдональд сказал: «Вам не трудно будет объяснить нам это, сэр?» «Конечно, нет». Я прикурил сигарету, чтобы получить удовольствие от выступления, и улыбнулся. «Дело в том, что вы находитесь на правительственном судне, Макдональд. Я думал, вы это уже поняли по флагу. Судно принадлежит Министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности. Мы ихтиологи, и наша кормовая каюта — плавучая лаборатория. Посмотрите на книги». Я указал на полки со специальной литературой. «А если вы продолжаете сомневаться, то могу дать два номера телефона, один в Глазго, другой в Лондоне. По ним вы можете установить наши личности. Или попросту позвоните на шлюз Кринена. Мы там провели вчерашнюю ночь». «Конечно, сэр. Мои объяснения не произвели на вахмистра ни малейшего впечатления. А куда вы ездили сегодня вечером на надувной лодке?» «Как вы сказали, Макдональд?» «Около 5 часов вечера вы покинули судно на черной надувной лодке». Я слышал о холодных пальцах, которые в определенных ситуациях словно скользят у человека по позвоночнику вниз, вверх, вниз, вверх. Но сейчас мне казалось, что по спине бегает тысяченожка. «Вы плыли в сторону пролива. Мистер МакЭлрой, почтовый служащий, узнал вас?» «Я не хочу клеветать на честного чиновника, но, судя по всему, он просто находился в нетрезвом состоянии. Странно, что холод может бросить человека в горячий пот. У меня нет черной надувной лодки, и никогда не было. Возьмите увеличительное стекло, Макдональд, и если вы ее найдете, то я вам подарю коричневую, деревянную, единственную, которую мы держим на Файркресте». Застывшее лицо немного оттаяло. Теперь Макдональд не был уверен. «Значит, вы не уезжали?» «Уезжал. На этой деревянной, обогнул Гарф-Айленд и взял там несколько проб. Они находятся в каюте, в задней части судна. Кстати, мы здесь не в отпуске. Прошу вас, прошу, я не хотел никого оскорбить». Теперь я был не богатым бездельником, а рабочим, и он позволил себе смягчиться. У мистера МакЭлроя уже не те глаза, что раньше. Кроме того, если смотреть против заходящего солнца, то все будет казаться черным. Я должен добавить, что вы не похожи на человека, нарушающего телефонную связь с материком. Тысяченожка помчалась по спине галопом. Нарушена телефонная связь? Кое-кому это должно быть на руку. Я не стал ломать голову над тем, кто мог это сделать. Понятно одно. С потусторонним миром это не имело ничего общего. «Уж не хотите ли вы сказать, — начал я медленно, — что подозреваете меня в... Мы просто не можем позволить себе промахов, сэр».